Привет, меня зовут Аня Красильщик. А меня зовут Аня Шур. И это подкаст «Экспекты Патроном», в котором мы говорим о книжках, которые мы очень любим. Да, и которые помогают нам в разных ситуациях нашей жизни. И мы надеемся, могут помочь и вам тоже. Как патроны из Гарри Поттера. И подкаст ровно поэтому называется «Экспекты Патроном». Мы в конце каждого выпуска просим, чтобы нам писали письма и ставили там оценки и всякое такое. И ужасно радуемся, когда эти письма на самом деле приходят. Они правда приходят. Да, это очень приятно. И вот пришло одно письмо, в котором нас очень просили поговорить о том, что делать, если тебя никто не понимает. Это начало происходить где-то в 7 классе. Я пошла в художку, и в художке появилась подружка, с которой мы вот до сих пор дружим, и вообще она моя самая любимая. С ней мы там начали делать, ну, для меня это было что-то вообще, ну, как-то за гранью, что можно было пойти с ней на чердак, куда-то обследовать какие-то уголки, сделать вещи, которые для меня раньше были вообще непривычными, о чем-то таком разговаривали, что было вообще необычно. Вот, и ты приходишь в школу, и, наверное, менялась речь даже, менялись какие-то жесты, поступки, придумываешь всякие штуки, а на тебя начинают косо поглядывать и говорить, что ты какая-то странная стала, а вроде бы ничего такого-то и не произошло, просто в жизни появилось что-то другое. Да, Лена пошла в художественную школу, и там у нее было все на самом деле классно. Но когда она в своей обычной школе пыталась с людьми продолжать общаться как раньше, то выяснилось, что ее как бы новые интересы, ее новый образ. Она сама новая? Да, совершенно никому непонятно. Она вообще не встраивается в эту другую жизнь. Да. Да. Мы получили это письмо по имейлу, и уже довольно давно, уже несколько недель назад, и мы все думали, какую бы книжку выбрать, чтобы поговорить на эту тему, и решили, что тут-то мы и поговорим о книжке «Доклад о медузах», которую мы советовали в самом первом выпуске про книгу «Чудо». Книгу «Доклад о медузах» написала американская писательница Али Бенджамин, и это ее дебют. Это такой замечательный случай, когда дебют сразу стал бестселлером и тоже выиграл кучу премий, всякое такое. И замечательно отдельно, что этот дебют получился из неудачи. Да, это очень классная история. На самом деле она не собиралась становиться писательницей, она была просто журналистом. И в какой-то момент она ужасно заинтересовалась темой медуз и решила написать статью в какой-то глянцевый журнал. И собирала бесконечно всякие факты о медузах, делала большой ресерч. И в итоге она прислала эту статью, но статья как-то не подошла. Ей было очень жалко расставаться с этим своим исследованием, и случайно она взяла и написала детскую книжку. Да, и, соответственно, можно сказать, что эта книжка получилась из неудачи и такого непонимания, которое возникло между Али Бенджамин и редакторами этого глянцевого журнала. И, собственно, да, тема непонимания, она в этой книге оказывается центральной. Мне кажется, что чувство, что тебя никто не понимает, очень такое частое чувство, когда ты подросток. Я помню, что я писала в дневнике просто большими очень буквами «Меня никто не понимает». И я даже немножко купалась в этом чувстве, что меня никто не понимает. Мне нравилось. Оно такое еще немножко на грани с тем, что я не похож на других. Я немножко отдельная, меня никто не понимает. И, с одной стороны, это вроде как такое гордое чувство, что тебя никто не понимает. А с другой стороны, ты из-за этого чувствуешь себя, конечно, ужасно одиноким. У тебя было такое? Ну вот такой ситуации полного непонимания у меня не было. И я, честно говоря, вообще не помню, что со мной происходило в первом классе по этому поводу. Но во втором классе, когда я пришла в другую школу, там у меня появилась подружка. И, как я сейчас понимаю, мы с ней обе были какие-то странные для всех, но я была типа новенькая, а она с самого начала была какая-то отдельная. И мы вот так с ней вдвоем и дружили. И от всех остальных, ну, я была абсолютно, ну, как бы отгорожена какой-то стенкой. Я как бы даже, прям мне даже не приходило в голову, что они могут меня понять. Просто отдельно мы, а отдельно все остальные. И кажется, что вот наша героиня, она, наверное, могла бы вот так существовать, в смысле, чтобы вот была она, и у нее был бы какой-нибудь один союзник, и они были бы против всего мира. Но беда состоит в том, что к началу этой книги она остается без такого союзника. Давай скажем, как ее зовут. Героиню зовут Сьюзан, ей 12. Или почти 12. Но ей в книжке то 11 с чем-то, то 12, да. А то, что книжка рассказывает о разных периодах ее жизни. Да, дома ее зовут ужасно милым именем Зу. А старший брат ее называет Сьюзик. Да, и, собственно, книжка начинается с того, что все идут на школьную музей. Экскурсию. Да, какой-то аквариум, океанариум, ну, что-то такое. Да. И все смотрят на рыбок, и учитель объясняет, что ты прикладываешь ладонь к стеклу, и рыбки что-то там чувствуют твое сердцебиение, подплывают. Ну, в общем, все прикладывают, веселятся и что-то. А Сьюзан сразу уходит от них и идет в зал к медузам. И там... И там через ее рассказ мы узнаем, что в ее жизни случилась ужасная трагедия. Потому что этим летом, прямо перед тем, как начались занятия в школе, ее лучшая подруга Фрэнни утонула. И она не понимает, почему это произошло. Потому что она знает, что Фрэнни прекрасно плавала, и она как бы пытается понять причину, но мама ей говорит, просто так бывает. И вот это вот ужас от случившегося и непонимание случившегося и наблюдение за медузами у нее складывается в один какой-то пазл, и она начинает думать, что наверняка Фрэнни погибла, потому что ее укусила медуза. Да. Вообще читателю свойственно верить автору и герою. И нам дают такую завязку. Вот девочка, у нее утонула лучшая подруга, и мы ее сразу очень жалеем. Но постепенно оказывается, что вообще-то дело не только в этом. Постепенно оказывается, что Сьюзан, как и некоторые другие герои некоторых других книжек, о которых мы уже говорили, то, что называется ненадежный рассказчик. И все то, что она представляет, и то, что она нам рассказывает, как мы постепенно понимаем, в общем, обстоит немножечко иначе. Ну да, и как бы к тому моменту, как Фрэнни, а так зовут эту подружку, утонула, они вообще-то уже не были лучшими друзьями. Они практически полностью разошлись, но это мы понимаем совсем не сразу. Да-да-да, нам постепенно как бы вот рассказывают эту историю, как-то раскручивают ее во все стороны, и назад, и вбок, и вперед, и нужно очень следить за тем, что происходит. Но мы понимаем, что, в общем, ситуация как бы еще хуже, чем нам сказали в самом начале, потому что мало того, что, значит, эта девочка уже очень странная, всегда отдельно от всех, так еще у нее утонула лучшая подруга, а еще к тому моменту, как она утонула, она уже была не лучшая подруга, не пойми что. Да, эта книжка очень хитро устроена, поэтому про нее довольно сложно рассказывать. В этой книжке одновременно рассказывается о двух временных пластах. Один из них — это то, что происходит сейчас. Сейчас Сьюзан ходит в школу, она делает доклад о медузах к уроку естествознания, и который ведет такая совершенно замечательная ученица по имени миссис Туртон, и пытается понять, что случилось с Фрэнни, ходит к психологу, общается со своими родителями. А второй пласт — это то, что происходило раньше. Он даже выделен в книжке курсивом, потому что параллельно Сьюзан все время рассказывает нам о том, что происходило до смерти Фрэнни, об их дружбе, о том, как они познакомились, о том, как они проводили вместе время, что они делали и чем, собственно, эта дружба закончилась. Да, и сходится, собственно, и то, и другое на том, что в результате всего произошедшего мы получаем человека, который абсолютно один, и которого никто не может понять, и который молчит. Потому что в какой-то момент Сьюзан решает, что она больше не будет разговаривать. Ну, вообще. Кстати, этот момент, не знаю, может быть, я бы на таком моменте тоже решила не разговаривать. Она, у нее еще развелись родители, явно незадолго до всего происходящего. И папа, в принципе, все правильно, как бы хорошо делает, в смысле, что он каждую субботу, как штык, появляется, они идут в ее любимые рестораны, они там всегда заказывают все одинаково, и все это очень мило. Вот. Но, значит, вот это все произошло с Фрэнни летом, и в самом начале учебного года они с папой опять в субботу идут в ресторан, и папа такой задает ей вопрос: ну, бодр учебный год начался. Ну, как бы. Ужасно. Ну, в смысле? Просто бред. Как может начаться учебный год, да, если он хорошо, начинается папочка, через несколько дней после похорон твоей подруги? Да. Ну, офигенно начался. Вот. Папа, главный бедный, не как бы он продолжает свои попытки, он задает какие-то наводящие вопросы, там, ну, а учителя, одноклассники. А она уже, она же, ну, такая необычная. Необычная, скажем так. И она уже полностью в своих мыслях. И часть этих мыслей про то, что вообще-то очень часто, когда тебе задают какой-нибудь вопрос, ну, типа, как дела? Или о чем ты думаешь? И ты реально отвечаешь на него. То есть, например, она приводит такой пример. Однажды, когда папа спросил меня, о чем я думаю, я честно рассказал ему о великом Тихоокеанском мусорном водовороте, где, как в мясорубке, крутятся пластиковые бутылки и другие отходы, попавшие в океан. Я рассказала папе, что это целый остров из пластика в два раза больше штата Техас, этот пластик вредит кораллам и не разлагается, ну и так далее. Понятно, что к концу этого ответа папа уже был не рад, очень что он вообще далеко. Задал этот он вопрос. Уже ничего не слышал. Вот, да. И в этот раз, когда папа задает этот свой дурацкий вопрос, она вдруг понимает, что нет никакого смысла на него отвечать, потому что лучше она вообще будет слушать звуки вокруг, потому что они были лучше любых тупых слов, тупых старых слов, которые потеряли всякий смысл, тупых старых слов, которые отнимают слишком много места и времени, тупых старых слов, из-за которых люди иногда перестают дружить навсегда. И вот она замолкает. С концами. Совсем. Не то, что она с папой не разговаривает. Она вообще больше ни с кем не разговаривает. Ни с папой, ни с мамой, ни с братом, ни с одноклассниками, ни с учителями. Вообще ни с кем. Вот сейчас ты прочитал кусочек про эти тупые слова, из-за которых люди перестают дружить навсегда, и, собственно, вскоре мы узнаем, каким образом перестали дружить Сьюзан с Фрэнни. А вообще-то они дружили с детства, они были очень близкими подружками, они все время ходили друг к другу в гости, и одна называлась «Черный барашек», а другая «Соломенная девочка». У них были даже такие свои... прозвище. Потому что у одной нежные. Были черные кудряшки, собственно, у нашей героини да. Черные кудряшки, а у Фрэнни были такие... светлые, прямые да. волосы. Кстати, Сьюзан, естественно, как все кудрявые люди, переживала это очень из-за своих кудрей, которые невозможно расчесать всю книжку. И они все время говорили по телефону, они оставались друг у друга ночевать. В общем, такая настоящая первая в запое дружба. Да, они там еще очень трогательно вместе... читают всякие книжки, и в какой-то момент им нужно срочно созвониться, чтобы обсудить книжку «Джеймс и Чудо-персик» нашего любимого писателя Рольда Даля. Да, да. Ну и вообще это такая очень классная штука, когда у тебя происходит такая первая дружба, и вы все время созваниваетесь, потому что вы не... все обязательно должны друг другу рассказать и обсудить. И тут начинается переходный возраст, в котором, как известно, люди часто меняются. И, собственно, Фрэнни... меняется. Она в очень обыкновенную сторону, да. В очень обыкновенную сторону. Она становится такой... обычной девочкой. Обычной девочкой, которой нравятся другие дети, ей нравятся мальчики, ей хочется дружить с другими девочками, и при этом они обсуждают этих других девочек раньше, и они им не нравятся. И в какой-то момент Фрэнни говорит Зу, пожалуйста, если я стану на них похожа, дай мне какой-нибудь сигнал, потому что я не хочу быть такой, как они. А они как бы, ну, такие фифы. Типичные фифочки, да. А эти такие сами по себе. И тут соломенная девочка перестает быть сама по себе. Она начинает постепенно дружить с другими детьми в классе. Она садится за их стол в столовой. Вообще, эта столовая, она все время появляется во всяких американских книжках и сериалах, фильмах, и фильмах. Да. Это просто какое-то специальное место для травли и неравенства, и всего самого ужасного, потому что там все время вот этот стол, за которым сидят классные ребята, и стол, за которым сидят неклассные ребята, и ребенок, который сидит один, и вот это вот все бесконечно. И я даже знаю, что в некоторых школах американских отменили эти столовые, и дети теперь едят просто как-то... из своих ланчбоксов отдельно. И там, собственно, в столовой происходит одна из таких душераздирающих сцен, по которой понятно, что, ну, по крайней мере, в данный момент своего развития эти девочки просто с разных планет. Точнее, Фрэнни и те девочки с одной планеты, а наша героиня Сьюзан с другой. Но при этом Фрэнни, на самом деле, очень трогательно пытается как бы эти два мира соединить, потому что она говорит Сьюзан, давай, Зу, садись к нам. И Зу садится тоже за этот стол, да, где обсуждается... катастрофа. Да, они потому что обсуждают косметику и что-то вот такое про красоту. Составчики. Угу. Да, и они сидят за этим одним столом, и сначала в один день они обсуждают, какая у кого форма лица. И... да-да, сердечко, мой треугольничек. Да, Фрэнни поворачивается к ней и говорит, у тебя тоже лицо сердечко, Сузи. А Сузи корчит ужасную рожу и как бы типа, что за чушь? А на другой день начинает обсуждаться другая тема, потому что одна из девочек рассказывает, что занимается хип-хопом и во время занятий обматывает ноги и живот целлофаном, чтобы больше потеть. Очевидно, она хочет больше потеть, чтобы похудеть. И тут Сьюзан вспоминает, что мама ей всегда советует проявлять интерес к людям, задавать им много вопросов. Поэтому она спрашивает, а зачем тебе больше потеть? Та ничего не отвечает. К ней наклоняется другая девочка и говорит, чтобы на ней брюки лучше сидели. Но на этом Зу не останавливается. Она решает развить тему и говорит, на самом деле у людей почти все потовые железы на ступнях. Она честно хочет поддержать беседу. И тем более это чистая правда. Но ой, девочки нет. реагируют так, что явно она говорит что-то вообще не то. И но тогда она только дальше роет себе яму, это правда. Да, она продолжает. А вы знаете, что пот, когда он только проступил на теле, совершенно стерилен? И последний удар. И с мочой та же история. Все думают, что моча гадость, но она чистая-чистая. Некоторые даже ее пьют. Вот ты читаешь, а я помню эту сцену. Да, да, да. Как будто бы мы сидим за этим столом, и просто как Фрэнни хочется удавиться, хочется зажать ей рот и сказать: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, замолчи, я тебя очень прошу, ну, пожалуйста. Но она вообще не молчит ни разу. И девочки эти совершенно, конечно, обалдевшие сидят. А та продолжает. Чаще всего люди пьют свою мочу вынужденно, например, в завалах после землетрясений, но некоторые просто считают, что это очень полезно. Окей. Вот. И на этом она тоже не... Она не останавливается и на этом. Кстати, знаете, кто еще пьет свою мочу? Бабочки. Они таким образом получают соли и минеральные вещества. И многие животные используют мочу, чтобы общаться друг с другом. Это, конечно, примитивное общение, но... Ну и тут она все-таки замолкает. Да. Достает сладкую соломку и протягивает своей подружке Фрэнни. Спрашивает, хочет ли она, но Фрэнни мотает головой, потому что она уже ничего не хочет. Да. А та ей говорит, ну, ты поняла намек, это же соломка для соломенной девочки. А девочки другие так на это все смотрят и говорят, это что вообще, о чем она говорит? И, естественно, Фрэнни отвечает очень понятно, потому что она дико стесняется, ей ужасно неловко. Она говорит, да все это ни о чем, просто глупости какие-то из детства. И дает ей понять глазами, что просто ничего не говори, просто уйди. И, собственно, на этом... Дружба заканчивается. Да. Ну, на этом дружба-то заканчивается, а начинается какое-то загадочное что-то. В смысле, не то чтобы они там перестают общаться, на этом все. А Сьюзан все еще надеется, что вот сейчас она придумает, как дать Фрэнни понять, что вот с ней произошло как раз вот то, о чем они говорили, и сейчас нужно подать вот этот вот сигнал, и она сразу все поймет, и все вообще тема понимания, она тут тоже очень важная, что как бы Сьюзан очень надеется, что вот она как-нибудь объяснит Фрэнни, что нужно быть как раньше, как в детстве, не быть вот этой вот новой. Фрэнни, новый дурацкой. Другой Фрэнни, да, другим да. человеком. А Фрэнни, наоборот, как-то очень ожесточенно с этой Сьюзан отодвигается, как-то отбрыкивается. Отделяется. И, кстати, автор никак не помогает понять, что происходило в голове у Фрэнни, но там есть только один такой маленький намек. Поэтому мы не знаем, почему она так резко реагирует, ну, ни разу не поговорила с этой... Но мне кажется, что это очень понятно. Ну, не знаю. Но мне кажется, что... В этом возрасте так часто бывает, что детские какие-то дружбы, они куда-то уходят, и начинаются новые дружбы, и тебе как бы ты стесняешься себя того маленького и своего этого друга, который тебе уже не кажется таким, каким он тебе казался в детстве. Но мне кажется, это как раз очень понятная история. Да, на самом деле для меня эта книжка напоминает мне очень болезненную для меня историю, потому что я выступила ровно точно так же, как Фрэнни, когда вот в этой новой школе. И то, о чем я говорила вначале, что я начала дружить с такой отдельной девочкой, сама тоже была такая совершенно отдельная, и просто все очень замечательно сложилось. Мы с ней дружили вот просто очень-очень близко, так что даже моя внешкольная лучшая подружка обижалась и ревновала. И мы с ней даже один раз, как это... У нас была кровная клятва, что мы будем дружить вечно. Вы сделали это, вы порезали пальцы и соединили. В общем, да. Я мечтала об этом всегда. Ну и вот, и мы с ней дружили. А дальше вот, это было уже, по-моему, в седьмом, наверное, классе. Ну, в общем, в том же самом возрасте я не стала превращаться в обычную девочку. Я до сих пор-то В общем, ну, неважно. Но я стала уставать от ее странности. Я стала как бы... Ну, мне надоели ее истории странные. И вообще я стала тянуться вот к той части класса, которая была, ну, такая более, что ли, успешная. Ну, в смысле, там было несколько девочек, они все время веселились и были классные, и тусили, и как бы... Ну, в общем... Одна из них еще была очень красивая. Ну, в общем, суть в том, что я стала дрейфовать в ту сторону и прямо в какой-то момент совсем туда уплыла. Я не помню, делала ли я попытку, вот как Фрейня, соединить как бы эти два мира и эту девочку. Ну, но кажется, нет. По-моему, я как бы сразу понимала, что это никаких шансов. И ну и все, я просто ее бросила. И стала дружить вот с этими классными девочками. Обнаружила, что они, может быть, даже с самого начала были прикольные, можно было с ними с самого начала общаться. Ну, вот получилось, как получилось. Это было жестоко. Ну, мне ужасно жалко человека, который оказывается в ситуации, в которой оказалась эта девочка из твоей школы, и Зу, потому что эта ситуация ужасная. Я, честно, даже не могу себе представить, как себя чувствуешь в ней. Но в целом это очень понятно. И это действительно очень часто, мне кажется, происходит в этом возрасте, когда люди действительно начинают меняться во всех смыслах. Ну да, нет, вообще известно, что некоторые дружбы, они просто заканчиваются. Ну да, но все-таки моя история от истории Фрэнни и Сузан отличается тем, что, ну как бы... Вы просто разошлись. Нет, наверное, ей было очень плохо или что-то, но как бы для меня это была просто закончившаяся история, и все. А Фрэнни почему-то ужасно злится еще на эту Сузан. Ну, наверное, потому что она как-то мешает влиться в компанию этих девочек или что-то. В общем, там дальше Фрэнни делает как-то... Ну, прям. Ну, происходит довольно действительно некрасивая сцена, потому что в какой-то момент класс едет в какую-то поездку, где все ночуют где-то, и там происходит несколько эпизодов ужасно неприятных, после которых Зу чувствует себя совершенно раздавленной, и просто она вообще совсем перестает понимать, что происходит. Первая сцена – это сцена с лягушкой, когда все одноклассники начинают перебрасываться лягушкой, и вот мальчик, там есть мальчик в классе, такой мальчик, который всем нравится, и очень не нравится Зу, и нравится Фрэнни. Собственно, вот это вот то, что становится первым таким звоночком, который ее тревожит, это то, что Фрэнни говорит, что ей нравится этот Дилан. И, собственно, этот Дилан берет лягушку и начинает ее перебрасывать от одного к другому. И Зу смотрит на это. Она же такая естественно научно помешанная девочка, которая знает кучу фактов, которая очень увлекается там биологией, животным миром, тем всем другим. И для нее лягушка это, ну, просто не знаю, как человек. И она с ужасом на это смотрит и просто чуть ли там не молится, чтобы Фрэнни что-то сделала, потому что она понимает, что Дилан это все делает ради нее. Но Фрэнни ничего не делает. И в итоге Дилан швыряет эту лягушку в дерево. Она погибает, естественно, у них на глазах. И у Зу внутри все содрогается. Ей буквально физически больно за эту лягушку. Она ужасно переживает. А дальше происходит еще один эпизод, который, ну, просто прям совсем фу. Потому что ночью она чувствует, что у нее на лице что-то мокрое. И она понимает, что... Ну, вот как дети ночью в лагере мажут друг другу лица зубной пастой, но тут еще хуже, потому что к ней в темноте хихикая кто-то подходит, и она понимает, что это Фрэнни, и чувствует у себя на щеке что-то теплое и мокрое, понимает, что это слюна, и она в своем духе думает: слюна не похожа на пот и мочу, слюна не стерильна, слюна грязная. Я не знаю, что делать, кроме как лежать там и притворяться, что сплю, когда моя лучшая подруга, бывшая подруга, теперь я понимаю это окончательно, хихикая, крадется прочь в темноте, а ее теплая слюна течет у меня по щеке, к носу и щекочет кожу. И ужасно просто. Ужасно. Ужасно. Ну, на этом, конечно же, дружба окончательно заканчивается, но... О, да. О, да. Лучше бы она на этом и закончилась. Барашек решает дать соломенной девочке сигнал. Тот самый сигнал, который соломенная девочка еще в детстве просила ей дать, когда она вдруг превратится в фифочку и станет на них, на этих, похожа. Да. И барашек дает ей сигнал. Да, и, в общем, она решает подать этой своей подружке тот самый большой сигнал, и она это делает, и делает это самым чудовищным способом, и способ этот, то, что называется, невербальный, несловесный. И мы не будем говорить, что именно она делает, потому что мы думаем, что если мы это расскажем, вам это испортит впечатление от книжки. Это очень сильная сцена, и, правда, хочется, чтобы вы сами прочитали. Да, но главное, что после того, как вот этот вот сигнал дан, и Фрэнни его получила, как бы главным было для Сузан то, что последует за ним. Ну, какое-то объяснение, какой-то разговор, что Фрэнни наконец все поймет и посмотрит на нее, они будут опять лучшие друзья, и все начнется с чистого листа, и вот это вот все, и этого ничего не происходит. Потому что начинается лето, а летом Фрэнни, как мы знаем, погибает. Да. На этом просто все обрывается. И мы не знаем, ни что подумала Фрэнни, не поняла ли она, что это был сигнал. Просто на этом происходит некоторый конец. Вот. И получается, что Сузан как бы остается с тем, что она сделала некую гадость и не успела сказать, что это не гадость, а тот самый великий сигнал. И получается, что ну, для нее не просто история про то, что вот такая неудача с ее дружбой, а потом такое горе с ее подругой, а это история про то, что она оказалась ужасная. Она оказалась агрессивная, ужасная, неправильная, фу. Как медуза, которая ужалила. Да. Кого-то. Что вот этот ее интерес к медузам, это попытка понять, что же за медуза ужалила Фрэнни. Она даже, как бы у нее есть гипотеза. Ей учительница естествознания же объясняет, что у исследователя есть гипотеза. У нее есть гипотеза, что Фрэнни укусила Ируканджи. Такая маленькая-маленькая медуза, которая, типа, может доплыть куда угодно. Ее яд смертелен. Да, ее яд смертелен. И она пытается как бы все время найти кого-то, кто поймет ее. И кто поймет, что, конечно, Фрэнни не могла утонуть сама по себе, и, конечно, это медуза, и, конечно, это Ируканджи, и вдруг мы понимаем, что на самом деле она просто хочет, чтобы кто-нибудь понял, что она не хотела так ужасно обидеть Фрэнни. Не хотела сделать ей больно, не да. хотела ее ужалить. И она там в какой-то момент решает, что единственный человек, который ее поймет, потому что вообще-то ее никто и не может понять. Потому что она ни с кем не разговаривает и никому не рассказывает о том, что случилось. Даже примерно. То есть все знают, что с ней случилось, в смысле, что ее подружка умерла. Но что произошло перед этим, и что она успела сделать этой подружке, и вот эти все ужасы, никто об этом не знает. Даже никто ничего. Не знает, что они раздружились. Даже ее мама не знает, что они с Фрэнни раздружились. Это все как бы происходит только у нее в только голове. Только в голове у нее, да. И она решает почему-то, что единственный человек, который может ей помочь, это медузолог. Джейми. Который живет в Австралии. В то время как Сузан живет в Америке. И она все время мысленно как бы разговаривает с этим Джейми, и в том числе там есть очень такое к нему обращение, из которого мы понимаем, что на самом деле ее больше всего мучает. Да, она ему все время такие мысленные письма пишет и с ним разговаривает. И она ему говорит: Джейми, мы-то с вами понимаем, что наличие яда не делает животное плохим или злым. Яд – это защита. Чем слабее животное, тем сильнее ему нужно защищаться. Поэтому, чем больше у него яда, тем больше у нас оснований его пожалеть и простить. И тут медуза в первых рядах. Да, то есть она очень хочет, чтобы кто-нибудь ей сказал, что то, что между ними произошло, ну... Что она не виновата. Да. Что она просто защищалась. Что да. она просто очень переживала. Ну, у нее такая начинается, то, что называется словом, обсессия. В смысле, она просто повернута на идее того, что она обязательно должна поговорить с Джейми. Ее уровень, ее отчаяния абсолютно взрослый, очень понятный. Она прям позарез должна поговорить с Джейми. Это единственное, что ее спасет. Но при этом она, да, выбирает очень детский. Она придумывает план, совершенно его не продумав. Наоборот, она его очень долго продумывает. Она даже такси себе заказала в Австралии от аэропорта до мотеля. Она списала все данные с папиной карточки. Она проделала вообще массу всего прекрасного, но она как бы не учла одну маленькую деталь, что 12-летние дети без сопровождения не могут перелететь из Америки в Австралию. Да. Ну, так же, как из России в Америку, например. И дальше... В аэропорту она стоит у этой стойки и протягивает свой билет. Билет у нее настоящий, она купила через интернет. И ее типа спрашивает: тетенька, ну, девочка, а ты куда, собственно, с кем ты летишь? И она протягивает, это очень трогательно, протягивает эту розовую карточку, на которой она списала все, что было написано. А, ее спрашивают, есть ли у нее виза. И она протягивает эту карточку, на которой она списала все, что было написано на папиной карточке, включая название. Ну, карты называются. Мастеркард. Да, виза. И виза. И она как виза. Бы это всё. Ну, о, боже, бедная. Да, и дальше... И та такая, ну, давай мы маме позвоним, что ли, там. Да, и тут она начинает плакать. И все. И в эту секунду никому не нужно ничего объяснять, потому что это абсолютно универсальный способ объяснить, что тебе очень-очень плохо. И вот эта женщина, когда она слышит, в смысле, видит эту ревущую девочку, она тут же все делает, чтобы ей помочь. То есть нет, она не может ее отправить в Австралию, слава богу, но она как бы ее сажает в какой-то уголок, накрывает одеялами, которые дают в самолете такими маленькими. Поэтому их много, разноцветных. Она ее укрывает этими одеялами, она вызывает ее маму, и дальше за ней приезжает мама и брат. И вот этот момент, когда она там рыдает в аэропорту, и все к ней приезжают, и всякое такое, он становится очень важным, в том числе потому, что этот плач прорывает как бы ее молчание. Она уже, ну, она начинает все-все-все рассказывать и совсем уже не может остановиться, наоборот, и рассказывать все маме, брату, другу брата, и они там все вместе. И, наконец, все... Нет, до конца понять ее невозможно, она все-таки очень странная, но все-таки все понимают, как ей плохо. Получается, что она не была одиноким человеком все это время. Она просто из-за того, что она замолчала, и замолчала в момент, когда она чувствовала себя так ужасно и чувствовала себя такой виноватой и такой одинокой, она просто вообще перестала смотреть по сторонам. Она полностью ушла в себя, и все, о чем она думала, и все, что она замечала, это то, что было внутри нее. Хотя вокруг, на самом деле, помимо мамы, очень хорошая мама, помимо брата, очень классного. Папа у нее тоже неплохой. Да и папа просто. Ничего, да. И даже в классе было двое детей, которых она так мельком что-то замечает, которые, в принципе, готовы с ней дружить. Не просто готовы, а хотят с ней дружить, которым она нравится. Но она вообще ничего не видит, потому что она полностью погружена в себя и выбирает этот способ отгородиться от мира. И, конечно бы, если бы она выбрала какой-то другой способ, то, я уверена, ее бы поняли. Да, все-таки, ну, не все люди понимают друг друга, это так. Вообще есть масса людей, которые друг друга совершенно не понимают. Но можно, в общем-то, довольно уверенно рассчитывать на то, что где-то есть люди, которые тебя понимают. И даже если ты совсем странный, даже если ты любишь исключительно говорить про стерильность мочи, даже если ты интересуешься самыми странными вещами на свете, скорее всего, где-то есть человек, который хочет с тобой говорить ровно про это. Надо его найти. Для начала хорошо бы внимательно посмотреть по сторонам и проверить, нет ли этого человека прямо в твоем классе. Потому что вот даже я помню, что через много лет, уже уйдя из своей старой школы, я встретила свою бывшую одноклассницу, поняла, что она ужасно классная, и мы, наверное, могли бы с ней общаться еще 100 лет назад. Но я просто не посмотрела в ее сторону. Ну вот как и у героини нашего вопроса, у Лены, которое было два места. Одно место, где ее никто не понимал, это школа. И другое место — художественная школа, где было очень здорово, и где, наоборот, она чувствовала себя совершенно как рыба в воде. Как медуза в воде. Как медуза в воде. Нам пора прощаться. И под конец мы, как всегда, посоветуем вам несколько книжек, которые примерно о том же. В книжке «Привет, давай поговорим» Шэрон Дрейпер, главная героиня, девочка с тяжелой инвалидностью, она на коляске, она примерно как Стивен Хокинг, и ее никто не понимает, потому что она лишена возможности говорить. Она не может говорить. Да, она прям дико умная, она просто как-то да. Не может свои умные мысли никуда донести. И, в общем, в какой-то момент она все-таки получает возможность как-то соединяться с миром, и эта книжка во многом про понимание и непонимание героини. Вторая книжка — это, наверное, самая известная в мире книжка про подростков. Первая в мире книжка про подростков. Первая в мире книжка про подростков «Над пропастью во ржи». И там такой герой Холден Колфилд. Ну, там никто никого не понимает, его никто не понимает, но это просто книжка про то, что подростки — это такие отдельные люди, которым очень тяжело с внешним миром, и очень тяжело внешнему миру и подростку понять друг друга. Третья книжка называется «Взгляд кролика». Это книжка японского писателя Хайтани Кензиро. Хайтани Кензиро. Она на самом деле про такую учительницу, которая в очень довольно сложной ситуации. Это очень такое странное какое-то место, где происходит действие, такой какой-то промышленный район. Все там живут очень странно. Но и у нее в классе есть мальчик, он очень-очень чудной. И, собственно, когда она научается его понимать, это оказывается ключом к невероятным вообще открытиям. Пожалуйста, присылайте нам новые письма, ставьте нам отметки в Apple Podcasts, пишите нам там приятные комментарии. Мы все читаем. Поверьте, это очень-очень приятно и поддерживает. И чем больше вы пишете хороших вещей, тем больше нам хочется выходить дальше. Раз в две недели все равно. По пятницам. Слушайте нас в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google Play, в Overcast, в Кастбоксе и, конечно же, в приложении «Радио Арзамас». Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, нашего звукорежиссера Павла Цурикова, нашего выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, нашего композитора Михаила Сарабьянова, нашего фактчекера Надежду Богданову, нашего расшифровщика Кирилла Гликмана и студию «Глаголев FM», которая не наша, но мы с ней дружим. Пока! Пока!